Анастасия Еременко. Несостоявшийся зачет. Ты веришь в Бога? Верю, конечно. А Библию читаешь? В церковь ходишь? А зачем? Я в душе верю. И вообще, вера в Бога – это очень личное дело. Давай прекратим разговор. Из случайного разговора. Я преподаю в университете. И вот представьте себе такую ситуацию. Приходит ко мне студент, которого я ни разу не видела на занятиях, и говорит, что я должна поставить ему зачет. Абсурд, согласитесь. Этот студент никогда не получит зачет у честного и справедливого преподавателя. Все это понимают. Но почему многие люди подобным образом относятся к Богу? К Богу-вседержителю, к Богу-владыке, который создал разум и сам является абсолютным разумом во Вселенной. Насколько же Бог больше любого земного преподавателя? И если обычный преподаватель прогонит такого студента, тем более Господь скажет верующим в душе: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 23 стих. Преподаватель: «Не могу поставить вам зачет, я вас не знаю». Студент: «Зато я о вас много слышал и верю в вас и в ваш предмет в душе, хотя иногда все же сомневался в вашем существовании». Преподаватель: «А вы учебник хоть открывали? Знаете материал по предмету?» Студент: «Ну, один раз открывал давно, но ничего не понял и закрыл. Поставьте мне зачет». Преподаватель: «А лекции мои посещали?» Студент: «Нет, у меня было много дел. В мире есть дела и поинтереснее. Там усилий столько не надо прикладывать, сколько в университете. Зато я отмечал день студента и день учителя. И в честь этих праздников даже приходил в университет. К тому же я считаю, что посещать лекции или нет – это мое личное дело». Преподаватель: «Все студенты проходили практику по предмету, а также работали на благо университета на летней практике. А вы?» Студент: «Думаю, остальные студенты слишком серьезно относятся к обучению, похожи на фанатиков. А я делал то, что считал нужным, даже щенков бродячих кормил». Преподаватель: «Все студенты во время обучения сдавали контрольные работы для закрепления пройденного материала. И я могла их исправить там, где они имели неправильные представления о своих знаниях, о предмете. Сейчас обучение уже закончилось, и я уже не имею возможности исправить что-то в ваших знаниях. Покиньте аудиторию». Студент: «Но я хороший человек! Я всегда считал себя настоящим студентом. К тому же я никого не убил. Преподаватель. Да, но к зачету это не имеет никакого отношения.